Словно в тумане, Сим ощущал, как идет время. Как сознание силится принудить сердце биться быстрее, быстрее, и заставить глаза видеть ясно. Но сок жизни медленно протекал по усмиренным сосудам, и он слышал тягучий ритм пульса. Тук, пауза, тук, пауза, тук. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, даже пальцем. Требовалось неимоверное усилие, чтобы поднять каменный груз век, и совсем невозможно повернуть голову, взглянуть на лежащую рядом Лайт. Словно вдалеке слышалось ее неровное дыхание. Так раненая птица шуршит сухими смятыми перьями. Хотя Лайт была совсем близко, и он угадывал ее тепло, оказалось, их разделяет непомерная даль. «Я остываю», — думал он. «Уж не смерть ли это?» Вялое течение крови, тихое биение сердца, холод во всем теле, тягучий ход мыслей. Глядя на потолок корабля, он пытался разгадать это сложное сплетение труб и приспособлений. Постепенно в мозгу рождалось представление о том, как устроен корабль, как он действует. В каком-то медленном прозрении он постигал смысл предметов, на которые переходил его взгляд. Не сразу, не сразу. Вот этот прибор с белой поблескивающей шкалой. Его назначение. Сим решал задачу с натугой, словно человек под водой. Люди пользовались этим прибором, касались его, чинили, устанавливали. Вообразили, а уже потом сделали его, установили, наладили, трогали, пользовались им. В приборе было как бы заложено определенное воспоминание. Самый облик его, будто образ из сновидения, говорил Симу, как изготовляли эту штуку и для чего она служит. Рассматривая любой предмет, он прямо из него извлекал нужные знания. Словно некая частица его ума обволакивала предмет, анатомировала и проникала в его суть. Этот прибор предназначен измерять время. Миллионы часов времени. Но как же так? Глаза Сима расширились, озарились жарким блеском. Разве есть люди, которым нужен такой прибор? Кровь стучала в висках, в глазах помутилась. Он зажмурился. Ему стало страшно. День был на исходе. «Как же так?» — думал Сим. «Жизнь уходит, а я лежу. Лежу и не могу двинуться. Молодость скоро кончится. Сколько времени еще пройдет, прежде чем я смогу двигаться?» Через окошко иллюминатора он видел, как проходит ночь. Наступает новый день, и опять воцаряется ночь. В небе зябко мерцали звезды. «Еще 4-5 дней, и я стану совсем дряхлым и немощным», — думал Сим. «Корабль не дает мне пошевельнуться. Лучше бы я оставался в родной пещере и там сполна насладился назначенной мне короткой жизнью. Чего я достиг тем, что пробился сюда? Сколько рассветов и закатов проходит понапрасну. Лайт рядом со мной, а я даже не могу ее коснуться». Бред. Сознание куда-то вознеслось. Мысли метались в металлических отсеках корабля. Он чувствовал острый запах металла. Чувствовал, как ночью обшивка напрягается, днем опять расслабляется. Рассвет. Уже новый рассвет. «Сегодня я достиг бы полной возмужалости». Он стиснул зубы. «Я должен встать, должен двигаться, извлечь ту радость, какую может дать мне эта пора моей жизни». Но он лежал неподвижно. Чувствовал, как сердце медленно перекачивает кровь из камеры в камеру и дальше через все его недвижимое тело. Как она очищается в мирно вздымающихся и опускающихся легких. Корабль нагрелся. Щелкнуло незримое устройство, и воздух автоматически охладился. Управляемый сквозняк охладил кабину. Снова ночь. И еще один день. 4 дня жизни прошло, а он все лежит. Сим не пытался бороться. Ни к чему. Его жизнь истекла. Его больше не тянуло повернуть голову. Он не хотел увидеть Лайт, такое же изуродованное лицо, какое было у его матери. Веки, словно серые хлопья пепла, глаза, как шершавый зернистый металл, щеки, будто потрескавшиеся камни. Не хотел увидеть шею, похожую на жухлые плети желтой травы, руки, подобные дыму над угасающим костром, иссохшие груди, жесткие растрепанные волосы цвета вчерашней сорной травы. А сам-то он, как он выглядит? Отвислая челюсть, ввалившиеся глаза, иссеченный старостью лоб. Он почувствовал, что к нему возвращаются силы. Сердце билось невообразимо медленно, 100 ударов в минуту. Не может быть. А это спокойствие, хладнокровие, умиротворенность. Голова сама наклонилась в бок. Сим вытаращил глаза. Глядя на Лайт, он удивленно вскрикнул. Она была молода и прекрасна. Лайт смотрела на него. У нее не было сил говорить. Глаза ее были словно кружочки серебра, лебединая шея, будто руки ребенка. Волосы Лайт были точно нежное голубое пламя, питаемое ее хрупкой плотью. Прошло 4 дня, а она все еще молода. Нет, моложе, чем была, когда они проникли в корабль. Она совсем юная. Он не верил глазам. Наконец она заговорила. «Сколько еще это продлится?» «Не знаю», — осторожно ответил он. «Мы еще молоды. Корабль. Мы ограждены его обшивкой. Металл не пропускает солнце и лучи, которые нас старят». Она отвела глаза, размышляя. «Значит, если мы будем здесь, то останемся молодыми. Еще 6 дней? 14? 20? Может быть, даже больше». Она примолкла. Потом, после долгого перерыва, сказала. «Сим?» «Да». «Давай останемся здесь. Не будем возвращаться. Если мы теперь вернемся, ты ведь знаешь, что с нами случится?» «Я не уверен». «Мы опять начнем стариться, разве нет?» Он отвернулся. Посмотрел на часы с ползущей стрелкой. «Да, мы состаримся». «А вдруг мы состаримся? Сразу? Может быть, когда выйдем из корабля, переход окажется слишком резким?» «Может быть». Снова молчание. Сим сделал несколько движений, разминая руки и ноги. Ему страшно хотелось есть. «Остальные ждут», — сказал он. Ответные слова Лайт заставили его ахнуть. «Остальные умерли», — сказала она. «Или умрут через несколько часов. Все, кого мы знали, уже старики». Сим попытался представить себе их стариками. Его сестренка Дак, дряхлая, сгорбленная временем. Он тряхнул головой, прогоняя видение. «Допустим, они умерли», — сказал он. «Но ведь родились новые. Люди, которых мы даже не знаем». «И все-таки люди нашего племени», — ответил он. «Люди, которые будут жить только 8 дней или 11 дней, если мы им не поможем». «Но мы молоды, Сим, и можем оставаться молодыми». «Лучше не слушать ее. Слишком заманчиво то, о чем она говорит. Остаться здесь. Жить». «Мы и так прожили больше других», — сказал он. «Мне нужны работники, люди, которые могли бы наладить корабль». «Сейчас мы с тобой оба встанем, найдем какую-нибудь пищу, поедим и проверим, в каком он состоянии. Один я боюсь его налаживать. Уже очень он большой. Нужна помощь». «Но тогда надо бежать весь этот путь обратно». «Знаю». Он медленно приподнялся на локтях. «Но я это сделаю». «А как ты приведешь сюда людей?» «Мы воспользуемся рекой». «Если русло осталось прежним, оно могло сместиться». «Дождемся, пока не появится подходящее для нас. Я должен вернуться, Лайт. Сын Дайнка ждет меня. Моя сестра, твой брат. Они состарились, готовятся умирать и ждут вестей от нас». После долгой паузы он услышал, как Лайт устало подвигается к нему. Она положила голову ему на грудь и с закрытыми глазами погладила его руку. «Прости, извини меня. Ты должен вернуться. Я глупая эгоистка». Он неловко коснулся ее щеки. «Ты человек, я понимаю тебя, не нужно извиняться». Они нашли пищу. Потом прошли по кораблю. Он был пуст. Только в пилотской кабине лежали останки человека, который, вероятно, был командиром корабля. Остальные, видимо, выбросились в космос в спасательных капсулах. К командир, сидя один у пульта управления, посадил корабль на горе, неподалеку от других упавших и разбившихся кораблей. То, что корабль оказался на возвышенном месте, сохранило его от бурных потоков. Командир умер вскоре после посадки. Наверное, сердце не выдержало. И остался корабль лежать здесь, почти в пределах досягаемости для спасшихся, целый и невредимый, но потерявший способность двигаться. На сколько тысяч дней? Если бы командир не погиб, жизнь предков Сима и Лайт могла бы сложиться совсем иначе. Размышляя об этом, Сим уловил далекий зловещий отголосок войны. Чем кончилась эта война миров? Какая планета победила? Или обе проиграли, и некому было разыскивать уцелевших? На чьей стороне была правда? Кем был их враг? Принадлежал ли народ Сима к правым или неправым? Быть может, это так и останется неизвестным. Скорее, скорее изучить корабль. Он совсем не знал его устройства, но все постигал, идя переходами и поглаживая механизмы. Да, нужен только экипаж. Один человек не справится с этой махиной. Он коснулся какой-то штуковины. И отдернул руку, словно обжегся. «Лайт!» «Что это?» Он снова коснулся машины, погладил ее дрожащими руками, и на глазах у него выступили слезы. Рот сперва открылся, потом опять закрылся. С глубокой нежностью Сим оглядел машину, наконец повернулся к Лайт. «С этой штукой?» Тихо, как будто не веря, молвил он. «С этой штукой? Я могу?» «Что, Сим?» Он вложил руку в какую-то чашу с рычагом внутри. Через иллюминатор впереди были видны далекие скалы. «Кажется, мы боялись, что придется очень долго ждать, пока к горе опять подойдет река?» — спросил он с торжеством в голосе. «Да, Сим, но...» «Река будет! И я вернусь сегодня же вечером и приведу с собой людей, 500 человек, потому что с этой машиной я могу пробить русло до самых скал, и по этому руслу хлынет поток, который надежно и быстро доставит сюда меня и других». Он потер бочковидное тело машины. «Как только я его коснулся, меня сразу осенило, что это за штука и как она действует. Гляди!» Он нажал рычаг. С жутким воем от корабля протянулся вперед луч раскаленного пламени. Старательно, методично, Сим принялся высекать лучом русло для утреннего ливневого потока. Луч жадно вгрызался в камень.